Я обернулся и обомлел. Замарашка превратилась в Золушку на балу у принца, еще не потерявшую свой золотой башмачок. Тоненькая, до худобы, с резко выпирающими ключицами, с неправильными чертами лица, она казалась привлекательной, даже красивой, именно своей неповторимой асимметричностью. «Я тоже пишу стихи», — сказала она с вызовом. «Так прочтите!» — закричал я. Она засмеялась. Лед был сломан. «Ну зачем же начинать со стихов? Начнем с документов. Кто из вас Жорж Ано?» Я поклонился и получил книжечку в синей обложечке с моим новым французским именем. Такие же книжечки получили и мои переименованные друзья. Девушка сделала книгсен и заключила. «А я Маголи Век. Теперь вы знаете меня, а я вас. Значит, 4 отдельных фото?» — подмигнула она. «Заказ выполнен». «И одно общее», — прибавил я. Она тотчас же ответила. «Отель Омон. Тихий, недорогой пансионат. Полиция туда почти не заглядывает, уважает хозяина. Вам отведен 2-комнатный номер. Больше не смогли. Отель переполнен. Зато на 2-м этаже и с водой». «Что будем делать?» — спросил Зернов. «Нужно еще с кем-нибудь встретиться?» «Нет. По вопросам, связанным с работой и жительством, будете иметь дело со мной. Надеюсь, что недоразумений не будет. Вы, например, получите довольно почетный пост. Когда мы обсуждали вопрос о вашей работе, выяснилось, что мэру нужен ученый-секретарь. У мэра хобби. История города во всех аспектах, промышленном и социальном. По-моему, именно то, что вам требуется. Вы знаете стенографию?» Зернов кивнул. Все знал этот человек. «Кто из вас специалист по фото?» Теперь кивнул я. «Что-что, а это мы умеем. Вы будете работать по заданиям нашего ателье. Соглашение подпишем завтра. Теперь вы». Она повернулась к Мартину и невольно залюбовалась им. Привлекателен был собака. «Мне говорили, — продолжила она, — что вы могли бы управлять грузовиком». «На чурках, — усмехнулся Мартин, — не пробовал, но, думаю, справлюсь». «А вот как быть с вами? Не знаю, — заключила она, обращаясь к Тольке. — Пока ничего не подыскали». «Разве у вас нет института прогнозов?» Она явно не поняла вопроса. «Прогнозов погоды», — пояснил Толька. «А что такое прогнозов?» «Предсказаний». «У нас предсказывают погоду только ревматики», — улыбнулась Маго и вдруг увидела на столе мой надкушенный пластмассовый банан. «Неужели попробовали?» — спросила она сквозь смех. «Попробуешь, если со вчерашнего вечера ничего не ел». Она засуетилась. «Есть вчерашние сэндвичи с сыром и немного бренди. Не возражаете?» «Мы не возражали», — набросившись на сэндвичи, как голодные коты. Благодушие возвращалось вместе со съеденным сыром. А только, проглотив свою порцию, даже забринчал на гитаре. Он запел свою песенку о всадниках ниоткуда, одно время самую популярную на земле. Он пел ее по-французски, придыхая и грассируя, как Ив Монтан на пластинках. Я вспомнил Париж и ахнул. Только никогда не пел ее так, а ведь это был шлягер!» Маго не могла понять смысла, но свое восхищение выразила по-своему. Обняла и поцеловала смущенного Тольку. «Есть профессия», — сказала она решительно, — «и никаких споров. Вы — шансонье».